Восстание под руководством Тадеуша Костюшка. Это была последняя попытка спасти Речь Посполитую. Но восстание Тадеуша Костюшка было в конечном итоге подавлено русскими и прусскими войсками. И в результате третьего раздела в 1795 году польско-литовское государство вообще прекратило свое существование. По сути, третий раздел стал результатом поражения восстания Костюшка, как раз направленного против разделов страны. Тадеуш Костюшка родился в 1746 году в семье небогатого шляхтича. Он учился в Варшавской кадетской школе, лучшем учебном заведении тогдашней Польши, и выделялся среди учеников способностями и необычайным трудолюбием. В 1768 году его отец, жестокий помещик, был убит своими крестьянами. Это заставило Тадеуша глубже вдуматься в условия жизни польского крестьянства, на которые его современники-шляхтичи обращали крайне мало внимания. В 1769 году Костюшка отправился на казенный счет за границу и до 1774 года пробыл в Германии, Италии и Франции, обучаясь инженерному искусству. В эту пору окончательно сложилось его мировоззрение на почве искреннего и глубокого увлечения идеями французской просветительской философии. Свобода совести, равноправность сословий, демократическое устройство государства – таковы были идеалы, которые юный Костюшка принес с собой на родину. Вскоре ему на собственном опыте пришлось убедиться в несовместимости этих идеалов со строем, господствовавшим у него на родине. Вернувшись в Польшу, он, подчиняясь старым обычаям, позволявшим незнатным людям выдвигаться вперед только при протекции какого-нибудь вельможи, поселился у давнего покровителя его семьи, богатого пана Сосновского. Обучая его дочерей, Тадеуш увлекся одной из них, Людовикой, и она отвечала ему взаимностью. Но пан Сосновский не желал и слышать о браке дочери с бедным и незнатным шляхтичем. Не удался и план Костюшка похитить любимую девушку. И вскоре та вышла замуж за князя Любомирского. Не видя на родине приложения своим способностям, лишившись надежды на личное счастье, Костюшка решился вновь покинуть Польшу и отправился сначала во Францию, а затем в 1778 году в Америку для участия в борьбе американских колоний Англии с их метрополией. Принятый в американское войско, он вскоре был замечен Джорджем Вашингтоном и сделался его адъютантом. Когда окончилась война, Костюшка получил орден, права американского гражданства и чин бригадного генерала. В это время в Польше уже разгорелось недовольство первым разделом страны, и стало шириться патриотическое движение. И Костюшка, рассчитывая участвовать в возрождении Отечества, вернулся на родину, где примкнул к партии либеральных патриотов. Принятый в польское войско с чином генерала, он в 1792 году участвовал в защите Конституции против России, находясь в армии князя Иосифа Понятовского. И хотя его корпус был разбит превосходящими силами русских под Дубенкой, 18 июня 1792 года общий голос признал в Костюшке единственного талантливого полководца среди тогдашних польских военачальников. Когда Станислав II Август Понятовский смирился с происходящим, Костюшка вышел в отставку и отправился в Саксонию, куда съехались в то время авторы и наиболее ревностные сторонники Конституции 3 мая, эмигрировавшие из Польши, чтобы избежать мести победителей. Костюшка поехал во Францию, безуспешно пытаясь добиться от нее дальнейшей помощи полякам. Но восстание вспыхнуло раньше, чем предполагали его главные вдохновители. Когда бригадир Антоний Модалинский отказался распустить по требованию русского главнокомандующего в Польше графа О.А. Эйгельстрома свою бригаду и направился через присоединенные к Руси польские земли к Кракову. Антоний Модалинский со своей бригадой пошел вдоль прусской границы, захватывая, где это было возможно, городские общественные кассы. Его войска постепенно усиливались. По пути бригада Модалинского выдержала два небольших сражения с прусскими войсками. а 1 апреля 1794 года он вступил в Краков. Восстание охватило весь север Польши. Услышав об этом, Костюшка рассердился на Модалинского за эту поспешность, но делать было нечего, и он поспешно отправился в Краков. Волнение, поднявшееся там при вести о его предстоящем приезде, побудило русский отряд отступить. В результате Костюшка был провозглашен в Кракове начальником вооруженных сил восстания. Ему же вверялось полномочие составить для временного управления страной высший народный совет, а также право суда и казни преступников. По сути, жители Кракова провозгласили Тадеуша Костюшка диктатором, а Польшу – республикой. 4 апреля 1794 года Антоний Модалинский, произведенный в генерал-майоры, помог Костюшке одержать победу в битве при Рославицах над русским отрядом под командованием генерал-майора А.П. Тормасова. В этом сражении Модалинский командовал кавалерией на левом фланге. После этой победы Модалинский получил чин генерал-лейтенанта. Весть о победе под Рославицами возбудила в Варшаве мятеж, во время которого часть российского гарнизона была самым жестоким образом истреблена. При этом генерал Игельстром успел пробраться в Лович. Польша, к сожалению, не угадала, кто был и что было причиной ее разделения. Равно не угадала и тех спасительных средств, какими после двух разделов она могла бы еще сохранить свою самобытность. Она ухватилась за совершенно противоположные средства. О ее несчастном состоянии ближе всего напоминал ей отряд русского войска, квартировавший в Варшаве и в окрестностях ее, для водворения спокойствия. Поляки решились вырезать этот отряд, и временем для этого убийства избрали Страстную и Светлую Седмицу в марте месяце 1794 года. Напали на русских солдат врасплох на их квартирах и вырезали их более 2000 человек. Отчаянная, бесполезная и варварская резня. Истребивши 2000 русских, поляки через это не истребили всю русскую армию, а только сами на себя накликали справедливое мщение России. Иван Кулжинский, российский писатель и историк. Вслед за этим взбунтовалась и Вильна, откуда тоже успела спастись только часть российского гарнизона, захваченного врасплох. Когда русских в Варшаве не стало, было решено учредить революционное правительство. Еще в первый день восстания толпы народа ворвались во дворец, схватили там Станислава Макроновского и Игнация Закрыжевского, потащили их в ратушу и там провозгласили Закрыжевского президентом городского совета Варшавы, а Макроновского – военным комендантом города. После этого восстание распространилось по всей территории Речи Посполитой. Популярность Костюшка возросла до громадных размеров, и революционеры признали его своим верховным правителем. Со своей стороны Тадеуш Костюшка, ставший генералиссимусом, одобрил все сделанное в Варшаве и приказал Макроновскому озаботиться насчет короля. Это означало, что Станислав Август Понятовский не должен был уехать из Варшавы, что он не должен ни с кем переписываться и что все особо близкие к королю должны быть арестованы. В ответ на это король решил завести сношение с генералиссимусом и объявил ему, что тесно соединил свое дело с народным и не сделает ни одного отдельного шага для собственного спасения. Народ тем временем волновался и требовал казни лиц, известных своей приверженностью к России. И 9 мая 1794 года были повешены гетман Ожаровский, гетман Забелло и еще несколько человек. Но народ требовал новых жертв. И тогда Игнаций Закрыжевский вышел к нему и сказал: «Поставьте виселицу перед моим домом и повесьте меня первого». Эти слова произвели действие. Толпа стихла. 28 мая по распоряжению Костюшка образовался Верховный правительственный совет. Однако надежды Костюшка на восстание всего народа, подкрепленные Рославицкой битвой, скоро начали рассеиваться. Собравшиеся в войско крестьяне, прослышав о притеснениях их семей помещиками, стали бежать домой. Масса крестьянства, угнетенная крепостным правом, угрюмо и недоверчиво смотрела на восстание, между тем, как большинство шляхты и в этот критический момент не решалось поступиться своими помещичьими выгодами и правами. Увлекаемый патриотизмом, Костюшка решился переступить пределы тех прав, которые предоставлял ему акт восстания, и привлечь народную массу к делу восстановления Польши. Уже изданный 2 мая в Винярах, указ требовал облегчения барщины для крестьянских семей, члены которых вступили в войско, а 7 мая Костюшка издал свой знаменитый Поланецкий указ, который объявлял всех крестьян Речи Посполитой лично свободными людьми, находящимися под покровительством закона, устанавливал суд для решения дел между ними и помещиками, обеспечивал им владение землей и на время восстания уменьшал их повинности в пользу помещика, предоставляя окончательное решение этого вопроса будущему правительству. Однако шляхта плохо исполняла предписания указа. На самом деле крестьяне не получили обещанных им льгот, и с восторженным уважением, относясь к самому Костюшке, не поддержали дело восстания в той мере, какой он этого ожидал. Дела восстания принимали все более неблагоприятный оборот. В начале июля русские и прусские войска направились к Варшаве. Костюшка объявил всеобщую мобилизацию, и его армия возросла до 70 тысяч человек. С частью этой армии он поспешил к Варшаве и успел занять город раньше союзников. Предпринятый затем штурм Варшавы пруссаками велся нерешительно и вскоре был заменен осадой. Атака русских под предводительством графа И.Е. Ферзена тоже была неудачна. Король Пруссии Фридрих II Великий написал тогда Екатерине: «С горечью узнал я о варшавских убийствах, и преисполненный таким же негодованием, какое было возбуждено и в вашем величестве, я с редкой энергией занялся средствами наказать их виновников. Я собрал наспех все войска, какие только были поблизости, и разбил вместе с генералом Денисовым постоянно возраставшую армию так называемого генералиссимуса, которого повстанцы себе назначили. Не обращая внимания на 1000 военных потребностей, которым я не имел времени удовлетворить, я ускорял поход наших победоносных войск. Я заставлял неприятеля покидать одну позицию за другой и заставил, наконец, броситься в линии Варшавы. Но если наши храбрые войска умели побеждать в открытом поле, то существуют препятствия, которых одно мужество преодолеть не в состоянии. Я нашел перед столицей, где я надеялся уничтожить гнездо мятежа, страшное укрепление, многочисленную артиллерию, а у меня именно недоставало артиллерии. В то время как я распоряжался, чтобы осадные орудия были взяты из прусских крепостей и доставлены под Варшаву с большими издержками, мятежники успели усовершенствовать свои укрепления и, что всего хуже, возбудить мятеж в провинциях, недавно мною приобретенных. И характер этого мятежа становился день ото дня опаснее. Я долго льстил себя надеждой, что, взявши Варшаву, я предупрежу взрыв. Я не терял мужества, несмотря на умножавшиеся препятствия. Я приказал сделать все распоряжения к последней атаке, но накануне получаю печальное известие, что суда мои с транспортом взяты или потоплены инсургентами. Со всех сторон меня извещают, что мятеж в Южной Пруссии приобретает день ото дня более силы. А наши сообщения прерваны. Получение запасов ненадежно, равно как и спокойствие моих провинций. В этом положении, при потере надежды, что или корпус войска вашего величества, или императорский могут на правом берегу Вислы помочь усилиям, которые я посвящал взятию Варшавы, мне не оставалось другого выбора, как отступить с моими войсками. То есть в сентябре пруссаки отступили, а затем отошли от Варшавы и русские. Но повстанцы торжествовали недолго. В это время с юга к Варшаве уже шел непобедимый Александр Васильевич Суворов, и генерал Ферзен, перейдя Вислу, двинулся на соединение с ним. Судьба Польши решилась русским оружием. Для этого императрица отправила Суворова, хотя звание главнокомандующего носил граф Румянцев-Задунайский. Сергей Соловьев, русский историк. Костюшка решился предупредить это соединение и, тайно выехав из Варшавы в корпус короля Юзефа Сираковского, преградил Ферзену дорогу у Мацеевец. 29 сентября, 10 октября 1794 года там произошла битва, в которой польское войско было на голову разбито. Поляков едва спаслось 500 человек, на месте было убито 5000 человек, и еще 1500 человек были взяты в плен, в том числе и генералы Каминский, Сираковский, Княжевич и другие. Попал в плен и генералиссимус Костюшка. Дело было так. Польская кавалерия начала отступать. Костюшка поскакал вслед за ними, чтобы остановить и направить в контрнаступление. Однако столкнулся с окружавшими его отрядами донских казаков из корпуса генерала Ф.П. Денисова и был тяжело ранен двумя ударами пикой и палашом. В итоге он попал в плен казакам, которые на носилках из боевых пик и казачьих плащей доставили его в штаб Денисова. Пленный Костюшка был отправлен в Санкт-Петербург, где он пробыл в заточении до восшествия на престол Павла Петровича. Режим его содержания не был строг, он имел возможность получать газеты и книги. Генерал-прокурор интересовался состоянием его здоровья, докладывая подробности лично императрице. Вскоре после смерти Екатерины Великой, 26 ноября 1796 года, Костюшка посетил Павел I, пообещавший освободить его. Через два дня последовало предложение о поступлении на российскую военную службу, однако Костюшка отказался. А 30 ноября он был вынужден подписать присягу на верность с обязательством защищать интересы императора и его наследника Александра Павловича. После принесения присяги участники восстания получили свободу. Император Павел хотел освободить пленных поляков без всяких оговорок, движимый лишь желанием исправить политическую и человеческую ошибку своей матери. Двойственность в хорошем или дурном была чужда характеру Павла. Но поляки Ильинский и Вьельгорский, делающие карьеру при русском дворе, убеждали Костюшка, что освобождение 12 тысяч пленных зависит от согласия Костюшка принести царю верноподданническую присягу. Костюшка не знал, что уже в прошлом году был произведен третий раздел Польши, что Россия, Австрия и Пруссия уже поделили между собой последние польские земли, что Польша, как самостоятельное государство, перестала существовать. Костюшка не знал, что по трактату третьего раздела полякам предоставлен свободный выбор подданства, так что нужды верноподданной присяги не было. Костюшка мучился, как это он, вождь восстания, откажется от Польши, от своего прошлого, от всего того, чем жил. Но, думал он, имеет ли он моральное право жертвовать благополучием и жизнью 12 тысяч поляков только для того, чтобы сохранить свою честь незапятнанной, свою личную честь? Не перетянет ли на весах истории реальная ценность 12 тысяч человеческих жизней само понятие «честь»? Костюшка вспомнил, а ведь и от верноподданнической присяги можно освободиться, когда эта присяга становится обременительной для чести. Именно так он, Костюшка, поступил, когда честь не позволила ему служить своему королю. И Костюшка, не зная подлой игры вокруг его имени, согласился принести верноподданную присягу. Леон Островер, советский писатель. Забегая вперед, отметим, что освобожденный Костюшка в 1796 году уехал в Америку, откуда через два года явился во Францию, по призыву составлявшего там польские легионы Домбровского. Костюшка, однако, быстро понял, что французское правительство вовсе не имеет серьезного намерения восстановить Польшу, как надеялись его соотечественники, и уклонился от участия в легионах. Тадеуш Костюшко последние годы жизни провел в Швейцарии, где и умер 15 октября 1817 года, незадолго до смерти освободив принадлежавших ему в Польше крестьян. А что же восстание? Несмотря на панику в Варшаве, произведенной известием о Мацеевицкой битве и пленении Костюшко, население требовало продолжения войны. Вновь избранный главнокомандующий генерал Томаш Вавжецкий послал всем польским отрядам приказание спешить для обороны столицы, что те и успели исполнить. Между тем, Александр Васильевич Суворов, присоединив к себе войска генерала Ферзена, 23 октября расположился под Прагой, в предместье Варшавы, а 24-го взял ее штурмом после кровопролитной битвы, продолжавшейся 4 часа. После этого стало очевидным, что дальнейшая борьба для поляков невозможна, и жители Варшавы сами попросили повстанцев капитулировать. 25 октября 1794 года была подписана капитуляция. 26-го Александр Васильевич Суворов победоносно вступил в город. Революционное правительство было тут же уничтожено. Король на время вступил опять во все свои права и написал императрице Екатерине следующее письмо. «Судьба Польши в ваших руках, ваше могущество и мудрость решат ее. Какова бы ни была судьба, которую вы назначите мне лично, я не могу забыть своего долга к моему народу, умоляя за него великодушие вашего императорского величества. Польское войско уничтожено, но народ существует. Но и народ скоро станет погибать, если ваше распоряжение и ваше великодушие не поспешат к нему на помощь. Война прекратила земледельческие работы. Скот взят, крестьяне, у которых житницы пусты, избы сожжены, тысячами убежали за границу. Многие землевладельцы сделали то же по тем же причинам. Польша уже начинает походить на пустыню. Голод неизбежен на будущий год, особенно если другие соседи будут продолжать уводить наших жителей, наш скот и занимать наши земли. Кажется, право поставить границы другим и воспользоваться победой принадлежит той, которой оружие все себе подчинило. На это Екатерина ответила так. Судьба Польши, которой картину вы мне начертали, есть следствие начал, разрушительных для всякого порядка и общества, почерпнутых в примере народа, который сделался добычей всех возможных крайностей и заблуждений. Не в моих силах было предупредить гибельные последствия и засыпать под ногами польского народа бездну, выкопанную его развратителями, и в которую он, наконец, увлечен. Все мои заботы в этом отношении были заплачены неблагодарностью, ненавистью и вероломством. Конечно, надобно ждать теперь ужаснейшего из бедствий голода. Я дам приказания на этот счет, сколько возможно. Это обстоятельство вместе с известиями об опасностях, которым, Ваше Величество, подверглись среди разнузданного народа варшавского, заставляет меня желать, чтобы Ваше Величество как можно скорее переехали из этого виновного города в Гродно. Ваше Величество должно знать мой характер. Я не могу употребить во зло моих успехов, дарованных мне благостью провидения и правдой моего дела. Следовательно, вы можете спокойно ожидать, что государственные интересы и общий интерес спокойствия решат насчет дальнейшей участи Польши. Генерал Вавжецкий был доставлен к Суворову и согласился принести верноподданническую присягу российскому императору Павлу I. За это он был освобожден, и только единицам, клявшимся прежде погибнуть с оружием в руках, удалось бежать за границу, но и эти счастливчики были там пленены. События в Варшаве вызвали беспокойство польской шляхты. Некоторые ее представители пошли на соглашение с пруссаками и русскими. Так, например, брат польского короля, примас Михаил Ежепонятовский, обратился к пруссакам с просьбой ускорить штурм Варшавы и указал наиболее уязвимые места в обороне города, Письмо это было перехвачено. В результате жители Варшавы вышли на улицы и потребовали казнить предателя. Однако тот покончил жизнь самоубийством. Сам Станислав II Август Понятовский, оставшийся в Варшаве и верный своему долгу, потом вспоминал о довольно напряженных отношениях с Костюшко, а также о постоянных угрозах, исходивших от варшавских мещан и повстанцев. Это и в самом деле удивительно, но в ходе восстания Тадеуш Костюшко умудрился фактически взять короля в заложники. Публично это было мотивировано заботой о монархии и попыткой его защитить. Но сам Понятовский в своих мемуарах потом описывал эти события несколько иначе. «Он не выпускал меня из дворца, прикрывая это рыдением за мою безопасность. На самом же деле я сидел в заперти, как заложник, со мной никто не считался. Костюшко манипулировал мною». После подавления восстания Станислав II Август Понятовский под охраной 120 драгун отправился в Гродно, где 25 ноября сложил себя королевские полномочия. Станислав Август не возвратился в Варшаву. Польша исчезла с карты Европы. Сергей Соловьев, русский историк. Последние годы жизни Станислав Август Понятовский провел в Санкт-Петербурге. Он внезапно скончался в своей резиденции в Мраморном дворце 12 февраля 1798 года. Начало выделения. Кстати, злоключения Станислава Августа Понятовского продолжились и после смерти. В 1938 году Сталин разрешил удовлетворить просьбу польского правительства и передать останки короля польской стороне. 30 июля 1938 года прах короля был вывезен в Польшу. Останки хранились в Троицком костеле в поселке Волчин на реке Пулве, в 35 километрах от Бреста, где ранее находилось родовое поместье Понятовского. После начала Второй мировой войны Волчин попал в число территорий, присоединенных к Белорусской ССР. В середине 1950-х годов костел исключили из Государственного реестра историко-архитектурных памятников и стали использовать как склад колхоза имени Жданова. Захоронение Станислава Августа Понятовского было разграблено. В нем было немало ценных вещей, так что ворам было чем поживиться. А в октябре 1988 года польское правительство обратилось к Горбачеву с просьбой дать возможность перезахоронить прах Станислава Августа в Варшаве. Археологическая экспедиция на месте захоронения обнаружила лишь фрагменты одежды и обуви короля, а также части коронационного плаща. О том, что стало забальзамированным телом, бронзовой короной с позолотой и орденами, известно лишь по слухам. Все немногое, что сохранилось, было возвращено польской стороне в декабре 1988 года. Прах короля был помещен в храм святого Иоанна в Варшаве.